Глава 5. Приложив палец к губам, Кросс указал старику на дверь. Тот послушно проследовал в коридор. Хирург, не одеваясь, вышел следом. «Ну?» «Привет, Кросс». «Привет. Что на этот раз?» «Выстрел в голову». «Понятно. Ну, мой ответ ты знаешь». «Никакой реакции. Тупая машина не уйдет, пока не спросишь». «Ну ладно. Когда?» «Завтра в 5:28. Кросс, у тебя есть выбор. Ты можешь уйти со мной или умереть здесь. Подумай как следует, и завтра, когда я приду, сообщи о своем решении. В твой чип уже поставлена метка компенсации. Жаль, что так вышло. Удачи». «Можешь не приходить. Я уже решил, что останусь», — зевнув, сказал Кросс. Старик кивнул и исчез. Взаимоотношения Кросса со стариками складывались странным образом. Старик приходил к нему около 40 раз, и 14 из них — за последний год, однажды даже с промежутком в пару дней. С учетом того образа жизни, который вел Кросс, это было нормально. Ненормальность заключалась в другом. Он не умирал. В принципе, его это устраивало, и было бы совсем хорошо, если бы еще давали компенсацию. Старик хоть и говорил о ней, но компенсацию предоставили только в первый раз. Иногда Кроссу переклинивало, и он хотел сказать старику: «Давай, забирай меня». Но куда? Насколько ему было известно, никакие эксперименты не давали ответов. Человек бесследно исчезал из этого мира. Если наука бессильна, обратись к эзотерике или религии, что некоторые и делали. Но и там с ответами не густо. Та сторона Создателя, цикл вечного перерождения, как верили Вайки и ему подобных городах-государствах, или теплая тьма Великого Старца, в которой надеялись оказаться члены набирающего популярность культа Старых Искупителей. Когда-нибудь он решится уйти. Наверное. Но не сейчас. Кросс не был готов променять какую-никакую, но жизнь на возможное забвение. Он выкурил несколько сигарет и вернулся в кровать. Шлюха лежала на спине, разметав в стороны руки и ноги. Кросс покачал головой, перевернул ее на бок и лег рядом. После минутного раздумья прижался к теплому телу и, обхватив руками, уснул. Кросса разбудил виброзвонок. С просонья он сперва не мог определить, что это за звук, напоминающий жужжание назойливого насекомого, летающего ночью над ухом. И только открыв глаза, он увидел светло-синюю надпись в уголке глаза. «Рэй». Кросс ответил не сразу. Лежа на кровати, абсолютно голый, он крутил головой по сторонам, пытаясь вспомнить, почему он не под одеялом. Вряд ли он скинул его сам. Ночь была прохладной, а окно приоткрыто. Он перегнулся через край кровати. «Вот же сучка!» Девка лежала на полу, завернутая в одеяло. Губы у нее посинели, она вся дрожала. В принципе, Кросс мог бы оставить ей одеяло. Сам он не успел замерзнуть. Видимо, за ночь пару раз включался термоимплант. «Но твою мать! Это всего лишь шлюха!» Кросс не сильно пнул ее ногой. Девка что-то просипела и разлепила опухшие глаза. «Холодно», — пожаловалась она. «Да, я знаю, малышка. Поэтому тебе лучше одеться и свалить нахер из моего дома как можно скорее». Жужжание в ухе сводило с ума. «А можно, например, просто ответить? Как тебе такое?» Кросс мысленно оценил свою мудрость на 5+ и дотронулся до мочки уха. «Да?» Спросил он, наблюдая за оскорбленной представительницей древнейшей профессии, которая, словно сомнамбула, бродила по комнате, собирая разбросанные вещи. «Ты что, опять залился?» Рэй даже не потрудился поздороваться. «Удобно говорить?» «Был бы признателен, если бы ты заткнулся на пару минут. Я не один». Рэй только хмыкнул. Шлюха тем временем оделась и стояла возле двери, барабаня по ней каблуком. Кросс нажал 2 раза на планшет, лежащий на прикроватной тумбочке, и дверь скрылась в стене. Дама обернулась напоследок и показала хозяину квартиры средний палец. Кросс в ответ послал воздушный поцелуй. Та схватила его, неистово протерла себе промежность и швырнула обратно, после чего выскочила за дверь. «Она тебе сделала, дружище!» — хохотнул Рэй. «Дерьмо! Я что, включил видео?» «Ага. Кстати, не смотри больше на свой хер. Моя психика может не выдержать». Выругавшись, Кросс отключил видеотрансляцию. «Можно поинтересоваться, какого хера ты звонишь мне так рано?» «Рано? Уже час дня». «Дерьмо», — повторил Кросс. «Ага. Как рука?» Кросс поглядел на руку и осторожно ее пощупал. Покрутил в разные стороны. Вроде все было в порядке, но небольшой дискомфорт ощущался. Ну и отлично. Хороший повод, чтобы отдохнуть еще денёк. «Еще болит», — ответил он. «Но завтра точно буду на ногах. То есть... Короче, отвали». Рэй опять рассмеялся своим фирменным мелодичным смехом. Кросс подумал, что так могла бы хихикать какая-нибудь высокородная дама в высшем свете. Хотя как знать? Может, Рэй когда-то и был вхож в подобное общество? Объект размышлений Кросса, закончив смеяться, перешел к делу. «Короче, парень, ты просил, я выполняю. Кот, мамочка». Кросс вспомнил вчерашний разговор. «Она сейчас у тебя?» «Именно. И на твоем месте я бы поторопился, а то на нашу красотку уже поглядывает половина бара». «Понял. Скоро буду». Рэй отключился, а Кросс поплелся в ванную. Немного подумав, все таки побрился, оставив небольшую царапину под ухом, которая, впрочем, через пару минут уже затянулась. «Хороший все таки имплант». Когда Кросс очутился в баре, он сразу заприметил особу, про которую говорил Рэй. Выглядела она действительно шикарно. Статная женщина лет 40, лицо практически не тронуто морщинами, черные волосы собраны в тугой пучок на затылке, белое платье с огромным декольте облегало стройную фигуру. Мамочка пила коктейль нежно-розового цвета и так сексуально облизывала соломинку, что Кросс почувствовал нарастающее возбуждение, хотя и трахался совсем недавно. «И как же ты добралась сюда в таком виде?» Он сделал знак Рэю, знакомый каждому бармену портового района, как обычно, после чего подошел к столику мамочки. «Будь галантен, остроумен и приветлив. И, может быть, ты побарахтаешься в этих сиськах». Женщина посмотрела на него. Низким грудным голосом, от которого мурашки забегали по коже, она спросила. «Это вы, Кростон?» «Вау, вот это голосок!» Кросс кивнул и сел напротив. Взгляд то и дело пытался опуститься ниже линии ее шеи, но колоссальным усилием воли он заставил себя смотреть в глаза будущей, как он надеялся, ну, допустим, клиентке. «Итак, миссис...» «Я не замужем. И прошу вас, Кростон, называйте меня просто Инесс». «Как пожелаете, Инесс. Я бы и вас попросил называть меня Кроссом, но я тащусь от того, как вы произносите мое полное имя». Мамочка рассмеялась, обнажая белоснежные зубы. «А вы умеете делать комплименты, Кросстон?» Тем временем Рэй поставил перед Кроссом бокал. Уходя, бармен не преминул как следует рассмотреть декольте. «Вот сволочь, даже не поленился сам пиво притащить». «У меня было много случаев попрактиковаться». Кросс сделал глоток. «Итак, Инесс, чем могу быть полезен?» «Я надеялась, что мы поговорим наедине». Инесс нахмурилась. «Не беспокойтесь, тут нам никто не помешает. В порту не так много действительно уединенных и, самое главное, безопасных мест. Это одно из них. Так что говорите смело». Инесс огляделась. И сразу же несколько охочих до женского тела личностей отвели взгляды в сторону. Рэй, заметивший это, хохотнул у себя за барной стойкой. «Ну, хорошо», — сказала женщина. «Начну издалека, если вы не против, Кросстон». «Издалека? Ну да. Он-то думал, она просто скажет, куда и какой имплант ей впихнуть. А потом они мило побеседуют, может, прогуляются. Но потом Кросс решил, что так даже лучше. Если он покажет себя заинтересованным слушателем, это даст ему немного очков. Конечно, не против. В бар ворвался бродяга. Взгляд его был совершенно безумен. Зрачки метались из стороны в сторону, не задерживаясь на одной точке ни на миг. Человек тяжело дышал, на губах пузырилась слюна. Он остановился на секунду, переводя дух. Ближайшие посетители зажали носы и отвернулись. В дверях появился вышибала. Он поднял руки в успокаивающем жесте и сказал: «Брось, Мори, давай без глупостей». «Нет, пошел нахер!» — взвизгнул бродяга. «Люди должны знать правду, и ты не помешаешь им узнать!» «Мори, твою мать!» — гаркнул охранник. «Не вынуждай меня выбивать из тебя дерьмо!» Наблюдая за этой сценой, Кросс ощутил прикосновение. Инесс сжала его руку. Выглядела женщина испуганной. Хирург накрыл ее ладонь своей и успокаивающе погладил бархатную кожу. «Не бойтесь, Инесс. Это местный псих. Пару раз в месяц на него снисходит откровение, которым он жаждет поделиться. Через минуту его отсюда выведут. Не переживайте». Инесс кивнула, не сводя глаз с бродяги. Мори увернулся от рванувшегося к нему вышибала, отбежал на несколько шагов и завопил. «Люди, вас всех обманывают! Правительство вас обманывает! Вы продаете себя, свою душу, за поганную компенсацию! Вечное рабство! Вы этого хотите? Я все это видел! Я сбежал оттуда! Ни за что не уходите со стариками! Это...» Вышибала сделал удачный бросок и схватил Мори за полу пальто. Бродяга попытался вырваться, но получил удар в нос и обмяк. Охранник почти что бережно подхватил его и подтащил к выходу. Как только они покинули бар, посетители вернулись к своим делам. Выбежала официантка с мокрой тряпкой и принялась затирать капли крови на полу. «Как я и говорил, Инесс». Кросс продолжал гладить теплую ладонь мамочки, чувствуя, как растет возбуждение. «Не о чем беспокоиться». Инесс, похоже, только сейчас осознала, что все еще сжимает руку хирурга, и поспешно отдернула ее. Кросс с сожалением вздохнул. После продолжительной паузы Инесс произнесла: «Возмутительное невежество». «Что?» — не понял Кросс. «Вы о чем?» «О еретических речах этого бродяги». Выглядела Инесс оскорбленной. Боюсь, Инесс, я не совсем вас понимаю». «Кростон, вы слышали что-нибудь о церкви старых искупителей?» Конечно, он слышал. Обычный культ или секта, как называли его некоторые, зародившиеся в первые годы после того, как старики стали автономными, перестав подчиняться заложенной в них программе. Эти фанатики считали, что старые искупители — старики, посланы на Землю великим старцем в наказание за то, что человечество попыталось избежать смерти. Кросс загрустил. Он никогда бы не подумал, что такая шикарная дамочка может быть сектанткой. Но мрачные мысли тут же испарились, едва хирург взглянул на декольте Инесс. Кросс рассказал о том, что ему было известно. Инесс кивнула. «Да, правильно. Мы действительно в это верим». В голосе прозвучали нотки гордости. Кросс едва удержался, чтобы не фыркнуть. «Поэтому для меня было неприятно слушать этого человека». «Поверьте, это никому неприятно», — сказал Кросс. Но Инесс не услышала. «Еще мы верим в то, что если человечество будет использовать технический прогресс по минимуму во искупление прошлых грехов, то сможет избежать того места, куда старые искусители забирают людей, и попасть в теплую тьму. Но...» Инесс сделала паузу, отпив коктейль через соломинку, облизнула губы. «Но вот тут и возникла проблема. Дело в том, что у меня в мозге нашли пыль. Это, разумеется, ерунда, ее лечат в любой стадии, но вот побочные эффекты...» Инесс провела рукой по роскошным волосам. Пыльную лихорадку научились лечить еще четверть века назад. А вот от побочных эффектов, в частности, полного облысения на время лечения, избавиться не удалось. Конечно, это сущий пустяк, но для большинства женщин эта проблема была очень и очень серьезной. Решений было несколько, и все одного корня. Носить парик или же поставить имплант, замещающий родные волосы. И Кросс пока не мог взять в толк, почему Иннес не обратилась в обычную клинику. Волосяной покров – несложная имплантация и почти не перегружает организм. А вместо этого она рискует, идя на черный рынок. Иннес ответила на невысказанный вопрос. «Конечно, я могла бы обратиться в клинику, и мне поставили бы имплант, но при установке имплантов обязательны записи в карте пациентов. А по моей религии использование определенных технических благ не разрешается. Вы не подумайте», — поспешила добавить Инесс, словно ожидала, что Кросс сейчас вскочит и начнет показывать на нее пальцем, крича при этом что-то вроде «А, еретичка! В ней недостаточно веры! Сжечь ее!» «Я целиком и полностью искренне верю, и никто из братьев и сестер ни разу не усомнился во мне, но это облысение...» Инесс содрогнулась. Теперь Кросс превосходно видел весь расклад. Слабовольная женщина попала в сети культа, пусть и добровольно. Но малейшие трудности, и вот она готова нарушить один из главных постулатов церкви старых искупителей. «Так вы мне поможете?» — спросила Инесс. «Конечно. Я помогаю всем, независимо от того, по каким причинам человек решил нарушить закон». «И вы не скажете ничего? Никому?» «Это не в моих интересах. Среди братьев и сестер церкви вполне могут оказаться законники, так что будьте уверены в моем молчании». «Отлично», — с облегчением вздохнула Инесс и улыбнулась. «Спасибо вам большое, Кростон». «Скажите еще раз». «Кростон». Улыбка женщины сделалась шире. «Кайф! У вас потрясающий голос! Итак, мы поступим следующим образом. Сейчас я испытываю небольшие трудности со здоровьем, поэтому операции пока не провожу. Приходите послезавтра. Адрес вам подскажет бармен. И сделайте одолжение. Не одевайтесь так откровенно». Кросс допил пиво и отставил кружку в сторону. «Все-таки это портовый район, а не Вортон». «Хорошо, я учту. Что по оплате?» Кросс махнул рукой. «Забудьте. Имплантация пустяковая». «Ты идиот? Наверное, она в состоянии оплатить, раз имплант пустяковый. А так она поймет, что ты пытаешься ее склеить». Видимо, схожие мысли пришли и в голову Инесс. Ее улыбка погасла, и она сказала чуть более холодным тоном. «И все же я предпочитаю заплатить». «Ладно», — пожал плечами Кросс, мысленно матеря себя. За столиком воцарилось молчание. Инесс допила розовый коктейль, старательно пряча взгляд. Теперь она выглядела как женщина, которая вдруг осознала, что находится в компании решительно настроенных, похотливых мужчин, и стремилась покинуть это место. Инесс первая нарушила затянувшуюся паузу. «Ну что ж, Кростон, думаю, мы обговорили все необходимые моменты. Пожалуй, я пойду. Рада была познакомиться с вами». Она встала со стула и надела полупальто, до этого лежавшее на коленях. Кросс поднялся следом. «Позвольте проводить вас, Инесс. Вам безопасней, и мне так будет спокойней». Инесс сначала нахмурилась, потом выдала некое подобие улыбки. «Почему бы и нет?» Кросс расплатился за пиво и коктейль. Вот тут мамочка была не против. И они пошли к выходу. Пропустив Инесс перед собой в дверях бара, Кросс наконец-то смог рассмотреть ее обтянутую платьем попку и длинные ноги в чулках в мелкую сетку. «Так облажаться! Поздравляю, кретин! Хотя, может, еще представится шанс, если правильно себя поведешь». Инесса объяснила, где она припарковала машину, и теперь они шли по портовому району, изредка обмениваясь ничего не значащими фразами. И Кросс думал, очень напряженно думал, как исправить ситуацию. Когда они оказались у авто Инесс, белоснежной Амори Дуо, Кросс, так ничего толкового и не придумав, решил идти ва-банк. «Послушайте, Инесс, тут недалеко, всего в километре, находится моя клиника. Может, вы бы хотели осмотреть ее? Женщина, уже открывавшая дверь машины, обернулась к нему. «Кростон», — она вздохнула, — «я понимаю, к чему вы клоните. Вы мне очень симпатичны, но давайте поступим следующим образом. Наши отношения останутся на деловом уровне. Хара...» Она неожиданно замолчала и сделала такое, отчего брови Кросса удивленно поползли вверх. Инесс вдруг встала на колени, сложила ладони вместе и склонилась, явно пытаясь достать лбом до грязного и мокрого асфальта. Ткань платья затрещала, но выдержала. Мамочка повторила процедуру 3 раза, а Кросс изумленно таращился на бесплатное представление от этой сектантки, ничего не понимая. «Ну все, двинулась, бедняжка». И только когда Инесс благоговейно прошептала: «Приветствует тебя, старый искупитель», Кросс додумался оглянуться. Там стоял старик. «Да вы издеваетесь! Еще ведь суток не прошло!» Старик, не обращая ни малейшего внимания на воздающую ему почести Инесс, привычно поздоровался. «Привет, Кросс!» Он вдруг понял, что вот он, шанс. Эта фанатичка не знает о его маленькой особенности. Главное теперь — правильно разыграть карты. Кросс напустил на себя самый растерянный вид, на который был способен. «Привет». «Заикание? Неплохо, неплохо». Старик молчал. Инесс, поднявшаяся с колен, со священным трепетом в глазах, переводила взгляд то на голограмму, то на Кросса. Тот вздохнул и как можно тише спросил: «Когда и как?» «Завтра днем, в 3 часа ровно. Отравление интоксом». «Охереть! Это сколько мне нужно его выжрать и по какому поводу? Спасибо, что предупредил, папаша». Вслух же Кросс говорить ничего не стал, только опустил голову. Старик продолжил, выговаривая стандартные фразы. «Кросс, у тебя есть выбор. Ты можешь уйти со мной или умереть здесь. Подумай как следует, и завтра, когда я приду, сообщи о своем решении. В твой чип уже поставлена метка компенсации. Жаль, что так вышло. Удачи». «Можешь не приходить». Кросс постарался, чтобы его голос звучал печально. «Я давно готовился к этому моменту и решил, что останусь». Старик кивнул и исчез. Кросс стоял спиной к Инесс, на мгновение даже позабыв о ее существовании. Что-то эти старые искупители зачастили в последнее время, и это не могло не настораживать. И впервые старик пришел с таким коротким промежутком. Как нельзя кстати, конечно, пришел. «Точно! Инесс!» Кросс развернулся. Мамочка смотрела на него, широко распахнув глаза, со смесью жалости и ужаса. Кросс пробормотал: «Но, похоже, операция отменяется. Мне...» Инесс заткнула ему рот поцелуем. «Создатель, насколько же у нее мягкие и сочные губы! А уж язык, ураганом гуляющий во рту, и легкий запах клубники!» Женщина оторвалась от Кросса, обняла и прошептала на ухо, опаляя горячим дыханием: «Покажи мне клинику, Кросстон. Желания, отмеченных старыми искупителями, закон в нашей религии. Ты мне очень нравишься. И постарайся выкинуть все плохие мысли из головы. Если тебя обрадует мое общество, я полностью в твоем распоряжении». В этот момент Кросс полюбил и долбанных стариков, и долбанный культ. «Не откажусь», — прошептал он и выдавил печальную улыбку. «В таком случае нам сюда». Они сидели на столе в операционной и пили глир. Вообще, приходить сюда сегодня не следовало. Босс потом обязательно поинтересуется, а какого, собственно, хера? Но все это будет потом. Сейчас Кросса интересовала только Инесс. И все проходило просто замечательно. За исключением разве что одной маленькой детали. Все то время, пока они шли до клиники и пока находились внутри, мамочка поглядывала на него с такой жалостью и сочувствием, что обреченного начало это раздражать. Пусть смотрит как угодно, потерпишь пару часиков. Но Кросс все-таки не удержался. «Инесс, ты не могла бы не смотреть на меня так? Этот взгляд, он постоянно напоминает мне о том, что...» Она прижала указательный палец к его губам. Кросс подавил желание облизать его. «Я тебя поняла, Кросстон. Больше не буду». Она поцеловала его в щеку. «Да ведь она уже готова. Чего ты ждешь?» Но Кросс просто кивнул. Не хватало еще испортить момент. «Знаешь, я передумала ставить имплант», — сказала она. «Это из-за...» «Ага. Это было знамение. Я усомнилась в своей вере, и старый искупитель пришел, чтобы предупредить меня, дать второй шанс. О, Кросстон!» Инесс с ужасом посмотрела на него. «Наверное, это из-за меня. Ради великого старца, прости». Кросс издал какой-то странный звук, напоминавший одновременно всхлип, кашель и икоту. Его распирало от смеха, но он смог сохранить серьезное выражение лица. И если не считать звука, это ему удалось на все 100. «Инесс, ты ни в чем не виновата». Кросс сделал глубокий вдох. «Ты же слышала, что сказал старый искупитель. Отравление интоксом. Я сам виноват. И давай больше не будем об этом». Быстро добавил он, увидев, что Инесс открыла рот, видимо, собираясь возразить. «Хорошо, Кросстон». Они замолчали, сделали по паре глотков глира из бутылки, и Кросс перешел к действиям. Он положил руку на бедро Инесс, покосился на нее. Та сидела, закрыв глаза, и вроде не возражала. Кросс начал постепенное движение вверх, ощущая жар ее тела. Когда он добрался до точки соединения ног, Инесс задышала громче и чаще. «Да», — прошептала она. «Ты делаешь это потому, что тебе хочется? Или потому, что ко мне пришел старик?» Слова вырвались изо рта прежде, чем Кросс успел осознать, что он говорит. «Ты не можешь просто засунуть в нее пальцы. Обязательно надо все портить». Инесс, похоже, была такого же мнения. Во всяком случае, смотрела она на него, как на идиота. «Старый искупитель сыграл не последнюю роль. Но я действительно этого хочу, Кросстон. Так что продолжай, прошу тебя». Она закрыла глаза. «Все, она тебя хочет. Удовлетворил свое самолюбие? Вперед!» Они полулежали на операционном столе, на этот раз полностью обнаженные. Инесс прижималась к хирургу, а Кросс обнимал ее, поглаживая внешнюю сторону бедра. Мамочка оказалась не так проста, как думал Кросс. Видимо, в ее секте не было запрета на интокс. Кросс даже узнал несколько новых способов его употребления, что стало сюрпризом, до удивления странным, но интересным. «Это было шикарно. Но дело не только в интоксе, верно?» Подобного Кросс не испытывал очень давно. Все эти шлюхи и любительницы халявных имплантов — чистая физиология, разрядка, время от времени необходимое ему. Но секс с Инесс напомнил о прошлой жизни, причем настолько отчетливо, что он несколько раз едва не назвал Инесс тем самым именем. Именем, из-за которого он и очутился здесь. Именем, которое носило теперь лишь компьютерная система клиники. Видимо, что-то отразилось на его лице, и Инесс обеспокоенно спросила. «Кросстон, все в порядке?» Усилием воли он приказал себе не думать об этом. «Не сейчас». «Все хорошо, Инесс. Она улыбнулась и больше ни о чем не спрашивала. Они просидели так почти до полуночи, разговаривая на совершенно разные темы. Инесс попыталась рассказать подробнее про церковь старых искупителей и убедить его в том, что станет легче, если он выслушает пастора. Кросс с жалостью посмотрел на Инесс и мягко, но настойчиво отказался. Женщина не обиделась. Желание, отмеченного старыми искупителями, — закон. Когда цифры в уголке глаза сменились на 4 нуля, Кросс понял, что хочет побыть один. «Инесс», — сказал он, — «мне было очень хорошо с тобой, но мне нужно успеть закончить несколько дел и...» «Я понимаю», — ответила Инесс. Они уже оделись и теперь сидели на стульях для посетителей друг напротив друга, допивая остатки глира. «Можешь ничего не объяснять. Тебе и так тяжело. Только проводишь меня до машины?» «Ты же не сядешь за руль в таком состоянии?» «Очень мило, что ты обо мне беспокоишься», — Инесс улыбнулась. «Но не стоит, Кростон. Позвоню кому-нибудь, меня отвезут. А в машине мне ничто не угрожает. Можешь поверить?» Инесс достала из кожаной сумочки телефон. Включив дисплей, она нахмурилась. «Тут не ловит сигнал». «Меры предосторожности. Все сигналы с незарегистрированных устройств блокируются во избежание слежки. Ты можешь воспользоваться моим компьютером». Женщина грациозно встала и направилась к столу, покачивая бедрами. Кросс молча любовался восхитительными формами. Инесс села и коснулась пальцами клавиатуры. «Тут написано, что доступ запрещен», — пожаловалась Инесс, взглянув на хирурга. «Ах, да!» — Кросс щелкнул пальцами. «Сьюзи, дай Инесс доступ!» «Да, Кросс», — ответил компьютер клиники. Пауза. «Доступ разрешен». Когда экран монитора заработал, лицо Инесс озарила легкая улыбка. Она с минуту что-то печатала, после чего сказала: «Меня заберут. Можем идти». Весь путь до автомобиля они молчали. Когда из-за угла показался белый бампер Амори Дуо, Инесс повернулась к Кроссу. «Ну что ж, Кростон, здесь наши пути разойдутся». Кросс поморщился. Слишком пафосно. С другой стороны, Инесс не знала всей ситуации. Для нее-то он обреченный. «Я не знаю, что сказать на самом деле. Первый раз сталкиваюсь с таким». «Зато я знаю, что сказать». Кросс наклонился и поцеловал женщину в губы. «Спасибо, Инесс». «И тебе, Кростон». Она коснулась его на прощание, после чего, не оборачиваясь, направилась к автомобилю. Кросс же развернулся и пошел обратно. «М-да. В мыслях все это выглядело иначе. Всего лишь быстрый перепихон с последующим выпроваживанием. А получилось... Ладно, хорош сопли на кулак наматывать. Сейчас госпожа волшебная ампула все исправит». Кросс вернулся в клинику, сел на стул, на котором недавно сидела Инесс. «Сьюзи?» «Да, Кросс», — ответил до боли знакомый голос. «Всего лишь машина. Помни об этом». «Я... ничего. Спокойной ночи, Сьюзи». «И тебе, Кросс». Залив в себя двойную дозу интокса и остатки глира, Кросс некоторое время бездумно шатался по клинике, пока его не вырвало на пол. После этого он забрался на операционный стол, где... и отрубился.